eyes. You get lost in the forest, пока вы супер wise. Скоро сдай меня, как донос. Они тянут камни, руки после чего тонут. Да, я вспомнил тот нос, и страдания не стало больше. When you're here, always what I'm saying. What you gonna say? Tell them friends because I'm there, yeah. No friends, no friends, no friends, no friends, yeah. No friends, no friends.